За столики возле эстрадки, шумно переговариваясь, сдвигая столики в один, устраивались американские матросы в белых, похожих на шапочки врачей, пилотках-колпачках. «Бармен! Виски и музыку!» — громко выкрикнул один из моряков, высокий, широкоплечий парень, и кинул серебряный доллар на стойку. И тотчас, следуя ему, моряки, кто просто кинул, кто ловко стрельнул пальцем серебряные монеты. Они звонко посыпались на стойку. Бармен, что-то выкрикивая, ловил монеты, а парень крикнул девушке: «Хеллоу, красотка, шевельнись!» И серебряные монеты звонким дождем посыпались на эстрадку. Джилл пружинно вскинулась со стула и с неожиданной стремительностью закружилась в каком-то странном танце. Взметнулись волосы, колоколом вздыбилась юбка, будто сильный поток воздуха дул откуда-то снизу. Юбка поднялась выше колен, обнажились бедра, юбка взметнулась еще выше, а потом легко соскользнула. «Стрип! Стрип!» — заорали матросы. Они хлопали ладонями по крышкам стола, кто-то свистнул, загоготал: «Стрип! Стрип!» На эстрадку упала кофточка и лифчик. Бармен ставил на стол бутылки с виски и стаканы, сыпал в них лед. Девушка кружилась на эстрадке, кукольное ее личико было полно вдохновения. Серебряные монеты, крутясь, мелькали в воздухе, похожие на мотыльков, стремительно взмахивающих серебряными крылышками. Конечно же, не только ради того, чтобы взглянуть на портрет мистера Смита, посещает публика золотой штурвал. В конце улицы Королевы Елизаветы Русова и Жору догнала военная патрульная машина. Зеленый Виллис вначале проехал мимо, но потом остановился. Из него вылезли двое военных в легких, со многими карманами комбинезонах серо-песочного цвета, и один из них, козырнув, попросил документы. Оба очень долго изучали паспорта Русова и Жора Куликова, пропуска, тихо о чем-то переговаривались. Потом один из военных, тот, что попросил документы, сказал: «Удивительно. В первый раз вижу настоящего русского». «Коммунисты?» «Да, коммунисты», — ответил Русов. «Самые настоящие. Даже можете нас потрогать». Патрульные засмеялись, и оба потрогали и Русова, и Жору. «Сержант Дуглас», — сказал один из них. «Вы в порт? Если хотите, можем подвезти». Русов с удовольствием согласился. Вместе с Жорой они забрались в машину, и Виллис мягко и неторопко покатил по улице. Повернувшись к ним, сержант сказал: «Неспокойно у нас тут. Вокруг города шныряет банда из свободной Намибии». Сержант сплюнул, достал из кармана пачку жевательной резинки, предложил Русову и Жоре, сунул одну в рот, мерно задвигал мощными челюстями. Сказал: «Хотят захватить этот край, скоты». «Но ведь это их родина», — ответил Русов. «И не они, а ЮАР пытаются присвоить себе этот край». «А, какая разница?» — махнул рукой сержант. «Родина! Тут алмазы, понимаете? И отдать алмазы черномазам?» Он выглянул из машины. Миновав центральную часть города, Вилли скатил теперь по его окраинам. «Ну-ка, закройте окна. Сейчас эти вонючие гаденыши устроят на нас охоту». Сержант знал, что говорил. На следующей улице вслед за машиной ринулась толпа мальчишек и девчонок. «Южане вон! Южане вон!» — орали юные намибийцы и швырялись самодельными бомбами. Шофер хоть и прибавил газу, но несколько комьев грязи сочно влепились в кузов и заднее стекло автомобиля. А на баддеке толстый китаец все воспитывал Юнгу, крутил ему ухо. На этот раз мальчишка молчал. Яростно скалясь, показывая зубы, как звереныш, он пинался, пытаясь угодить черной пяткой повару в пах. Тот, усмехаясь, уворачивался и крутил, да к бою бурое разбухшее ухо. В корме, ярко слепя даже при столь обильном солнечном свете, вспыхивал и газ огонь электросварки. На пассате, в носовой его части, и пеленгаторном мостике виднелись запаренные зноем моряки, дежурившие возле бронзбойтов и водометных пушек. Спасаясь от солнца, Степан Федорович Волошин, второй помощник капитана, закутался в сырую простыню. Он шлепал босыми ногами в воде, которая небольшой струей бежала из наконечника бронзбойта, а над головой держал пестрый женский зонтик. Завидя Жору, Степан Федорович обрадованно замахал рукой. «Смена идет!» «Я уже подал 3 протеста фирме «Шелл», — сказал капитан, когда Русов зашел в его кают. «Видел? Опять электросварка!» «Так вот, мистер Мердл заявил, что либерийское судно есть суверенная территория Либерии, и руководство фирмы не имеет права запретить производить на судне сварочные работы. Я говорю, так прекратите подавать им топливо!» А он в ответ: «Капитан Эльдорадо заявил, в случае прекращения подачи топлива, они тотчас уйдут в Людериц, где будут брать его у фирмы Бридж Петролеум». Горин прошелся по каюте и выглянул в иллюминатор. И устало опустился в кресло. «Тогда я пригласил к себе вахтенного штурмана. Этого Волосана чертова. Джимми Маклинза. Что? Да, этого Джимми. Говорю ему, мы же можем взорваться, Джим. А тот руками разводит. Разошлись швы обшивки правого борта и кормы. Наняли сварщика. А это стоит $25 в час. Не будем же мы специально после получения топлива держать Эльдорадо на рейде ради каких-то сварочных работ. А без подварки борта в океан нельзя. Говорю ему, ведь взорваться можно в любую минуту. А тот в ответ: да, взорваться можно всегда. У пирса ли, в океане ли, от одного окурка, капитан. С ума можно сойти. Отдыхайте, Михаил Петрович, на вас лица нет. Я принимаю вахту. Полежу немного, Коля. Что за духота? Дышать нечем. Но ты будь повнимательнее, ведь словно возле мины замедленного действия. Не волнуйтесь, капитан, завтра уже будем в океане. Какое солнце! Ярким сгустком огня висело оно над желтыми песчаными холмами. Весь воздух был желтым, насыщенным песком пустыни Намиб. Ветер, горячий, как из жерла мартеновской печи, нес его над горбинами дюн, постройками порта, над танкерами и насыпал на палубах маленькие горбатые дюнки. Желтая гладь бухты Олвис время от времени вспучивалась, и на поверхности появлялись мутные илистого цвета пузыри, несущие с собой резкий запах сероводорода. Что за край? Русов склонился над картой. Уолфиш-бэй, Людериц, Фридрихс-Хафен, берег алмазов, берег скелетов. Так когда-то называли эти гиблые песчаные края отчаянные искатели приключений золота, пытавшиеся проникнуть вглубь страны. История Намибии кровава и трагична. Англичане, французы и немцы вели долгие изнурительные войны с отважными, свободолюбивыми племенами, населявшими эти берега. Вели войны между собой. Так и не победив намибийцев, лишь оттеснив их в глубины пустыни, германский экспедиционный корпус, посланный в эти далекие широты королем Вильгельмом II, создал здесь военизированные поселения, из которых в конце концов и образовалась одна из богатейших в Африке германских колоний. Вильгельм знал, зачем посылал на смерть своих солдат. Алмазы. Пустыня. На тысячи километров в глубины Африки. Ни поселочка. Лишь жиденькая цепочка поселений вдоль побережья. Жара, изнуряющий дневной зной и пронизывающий ночной холод. Отсутствие воды. Даже скупая морская карта говорит об этом. Русов читал. Высохший колодец Денхип. Вот еще один. Еще. В дверь стукнули, и на оклик Русова «Да!» в рубку вошел Джимми Маклинс. Сразу можно было понять, что вахта его кончилась. Побрит, причесан, длинные под битлзов волосы не топорщились во все стороны, как утром. Одет штурман Эльдорадо был в наглаженную голубую рубашку и белые брюки фирмы «Вранглер», а в руке держал бутылку зеленого стекла. «Надеялся вас перехватить на Эльдорадо, да проморгал», — весело сказал Маклинс, и, отодвинув карту, поставил бутылку на штурманский стол. «До утра я свободен, Сьюф, и собираюсь как следует проветриться. Куда бы вы мне советовали сунуться? Как тут девочки? Представляете, я еще ни разу не спал с негритянкой. Но уж на этот раз... А кто остается вместо вас?» «Том Дрейк, второй помощник. Правда, после проведенной в порту ночи он едва на ногах стоит». Джимми пошарил глазами по рубке, обнаружил стакан и, вытянув из бутылки пробку зубами, плеснул в стакан. «Хлебните, Чиф. И если вы на вахте, она пролетит быстрее. Так всегда говорит Том, а он знает, что говорит. Ведь Том, как он утверждает, из тех самых Дрейков, помните? Пролив Дрейка». Так вот, как утверждает Том, знаменитый его предок Фрэнсис Дрейк... «Джим, я на вахте и по уставу не имею права пить. И вообще, я вас понял, сэр. На всех судах, кроме либерийских, вахта — дело святое. Но вы все же сделайте хоть глоток. Не обижайте меня. Попробуйте. Что за гадость я пью, а потом я скажу, для чего я это делаю». Ладно уж, Русов сделал глоток и тотчас выплюнул. «Слушай, что это? Бензин, настоянный на старых галошах?» «Ха! Я же говорил вам, гадость, которая называется кактусовой водкой. А знаете, почему я ее пью? Бутылка стоит доллар. Но если выпьешь стакан утром, а вечером вольешь в себя пол-литра простой воды, ты опять пьян. Видите ли, Чиф, я весь в долгах. Под Галифаксом я купил великолепный домик в рассрочку. Ах, какой это домик! Но он стоит 20 тысяч долларов. А в домике мебель. В рассрочку, конечно. Ах, какая мебель! А в гараже стоит мустанг. Чиф, в нем 300 лошадиных сил. Что за чудо-машина, но... Чиф, я живу в долг. Мне нужно много денег. Вот почему я и плаваю на этом проржавевшем корыте. Ведь офицерам на либерийских судах платят в 3 раза больше, чем в других странах. И если я отплаваю на этом Эльдорадо 5 лет подряд, то я стану хозяином и дома, и мебели, и мустанга, Чиф. Вам все ясно? «Джим, такая жара, а ты уже навеселе. Послушай, но ведь суда, приписанные к портам Либерии, и тонут чаще, чем все остальные. Ты знаешь об этом?» «Вот ты поэтому я пью такую дрянь, как кактусовая водка», — сказал Джим, и лицо его стало грустным. Он уставился в палубу, а потом махнул рукой и приложился к горлышку. Глотнул, сморщился, засмеялся и выкрикнул. «А я не утонучив. Черта с два, я живучий. И за такие деньги можно рискнуть, ведь правда? А если утону, то моя Элен, мы с ней поженились весной прошлого года, получит страховку в 50 тысяч». И оплатит все то, что я накупил. Вам все ясно, Чиф? Удачи тебе, Джим. Но гляди, уцелеешь, но сопьешься. А не пить нельзя, Чиф. Ведь каждую секунду ждешь, что... А когда в голове туманчик, то на все наплевать, да и время летит быстрее. Кому судно-то принадлежит? Греку Анасису. Слышали про такого? Который жену Кеннеди сцапал. Вот дурище-то, а! Видел я их. Он низенький, жирный, как наш китаец Ли. Нос, что груша. Она красотка. На яхте, где ванна и унитаз золотые, с ним по Средиземному морю раскатывает. Ну, дурище, после Джона Кеннеди и этот жирный индюк. Тьфу! А этот Ли, он же истязает мальчишку. А что я могу поделать? Как-то вступился за него, так Ли мне чуть горло ладонью не перерубил. Да не волнуйтесь вы за нашего Юнгу. Палка-то легкая, а уши у нашего Томми будто каучуковые. У него же вся спина в синяках. Да не волнуйтесь, говорю вам, за него. И я был Юнгой, и меня так же лупил Кок, только не палкой, а поварешкой, да все по башке. Злым будет, волевым. Превратится наш Том из морского волчонка в настоящего зубастого волка. Ну вот, теперь вам все ясно. Ну, я пошел. Ах, да. Ведь я не просто так заглянул к вам, а по делу. Один из ваших матросов заявил, будто наш Томми, его сын, которого он разыскивает уже несколько лет. Вот как? Кто же это? Звать его Юрек. Эдакий здоровяк с мрачным лицом. Томми-сирота. Мы его подобрали в прошлом году в Дакаре, куда он добрался на попутных судах из Плимута. Но вряд ли Юрек его папаша. Так что иди, Джим, тебя уже ждет очаровательная намибийка. Я разберусь. И вот что еще, Чиф. Этот папаша Юрек пригрозил, что если Ли еще хоть раз стукнет Томми, то он уложит повара на палубу. И надолго. Поменьше пей, Джим. Не забывай, что тебя ждет Эллен. Джим поднял на Русова глаза. Несколько мгновений они глядели друг на друга, и вдруг лицо Джима Маклинза исказилось гримасой боли. Он отвернулся, всхлипнул и протянул Русову руку. Тот крепко сжал ее, похлопал Джима по плечу. Тот сделал вид, что закашлялся, потом как-то хрипло рассмеялся и, махнув рукой до встречи, вышел из ходовой рубки. Ну, Юрек, этого еще только не доставало. Еще не хватало конфликта с китайцем Ли. Да этот жирный поварюга из Юрека лепеху сделает. Да еще полицейский протокол, а может и арест Юрика. Да тут на месяц застрянешь в этом чертовом Уолфишбее. Шурик, разыщи и приведи ко мне нашего пассажира, сказал он вахтенному матросу. А что это у тебя рука забинтована? Схватился за кормовой леер. Так накалился. А тут всегда этакая жарынь. Да нет. Как-то заходили сюда, было пасмурно, сыро, прохладно. Но что это там за шум? Вроде бы драка на либерийском танкере, — воскликнул Мухин, выглянув в дверь ходовой рубки. Да там же наш Юрик! Куликов! — окликнул Русов Жору. Посматривай тут, я сбегаю на Эльдорадо. Да никакой там драки нет. Просто наш Юрик с китайцем из-за Юнги спорят, — отозвался Жора. Просто беседуют на повышенных тонах. Зной, духота. Влажная рубаха липла к телу. Песок на лице, шее, спине. Кожа чесалась, словно посыпанная красным перцем. Забыв о предостережениях Мухина, Русов схватился за леер и чертыхнулся. Через железо будто ток пропущен. Подул на ладонь, щуря глаза, окинул взглядом либерийца. На баддеке толпились люди, среди которых были хорошо приметная высокая фигура Юрика и низкая бочка на коротких толстых ногах китайца. Возле Юрика метался щуплый кок пассата Федор Петрович. Что-то выкрикивая, он отталкивал Юрика, а повар Эльдорадо держал дегбоя за ухо и тоже что-то говорил, резко и властно взмахивая толстой с короткими, будто обрубленными пальцами рукой. В тени шлюпок сидели и стояли несколько моряков с Эльдорадо, и среди них уже знакомый рыжий страдалец с трубкой в зубах, так неудачно объевшийся тухлыми устрицами. «А, и наш доктор здесь!» Русов вступил на палубу либерийца и огляделся. «Итак, что тут происходит?» Толя Гаванев громко говорил смуглому курчавому парню с Эльдорадо. «Да разинь же ты рот как следует! Говори, а-а-а! Это мой сын! Уверяю вас!» — наступал на китайца Юрик. «Да он и английский знает. Я его ищу уже 3 года. Я побывал уже в 15 портах и...» «Пошли домой, Юрий! Домой!» — выкрикивал кок, толкая инопланетянина жилистыми руками к переходному трапу. «Тебе голову напекло, а? Не связывайся ты с этим китайцем!» «А-а-а-а!» — хрипел курчавый эльдорадец, в рот которому пытался заглянуть доктор. «А-а-а-а! Отойди! Ударю!» — хрипло, сдавленно выкрикивал китаец и все взмахивал и взмахивал своей короткопалой рукой. Но хоть и была она толстой, на вид тяжелой, но взмахи были такими резкими и быстрыми, что Русову показалось, будто он услышал, как тоненько посвистывает воздух. «Сын! Какой еще сын? Этого безмозглого дурака мы подобрали в Дакаре. Я одел, накормил, напоил его. Я обучаю его поварскому искусству». «В Дакаре?» — вскричал Юрик. «Конечно же, это Гэм, мой сын. Именно там, слышите вы? В 100 милях от Дакара наша яхта потерпела катастрофу. Гэм, мой мальчик! Неужели ты не узнаешь своего отца?» «Да, это мой отец!» Вдруг отчаянно вскрикнул Томми и, скривившись от боли, крутнулся, выдернул свое ухо из пальцев Ли, кинулся за спину Юрика, крича: «Отец, отец, я знал, что ты найдешь меня, я знал!» «Что тут происходит?» Перекрывая шум и гам, ввязался в перепалку Русов. «Юрик, кто тебе позволил переходить на Эльдорадо?» «Какой сын? Томми, твой сын?» «Мистер Ли», — обратился Русов к китайцу, — «минутку, не горячитесь». «Да что это, солнце вам всем мозги размягчило! Минутку, Ли, не напирайте!» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Толя, ты-то что тут делаешь? Да кость у этого балдуя в горле застряла, отозвался Гаванев. Рыбья! Отведи его к себе в лазарет, там и... Да не напирайте же, мистер Ли! Отдай мальчишку! Орал китаец, наступая на Русова и Кока, которые пытались остановить эту глыбу мяса и сала. Да это же похищение! Вахтенный! Звоните в полицию! Коллега, прошу вас, успокойтесь! Визгливо выкрикивал Кок Федор Петрович, выставляя навстречу синему дракону свою хилую грудь. «Прошу вас, коллега, сейчас мы во всем...» «Отдайте дитё!» — взревел коллега. «Или буду бить!» «Бей их ли! Гони русских с судна!» — подзадоривали китайцы моряки Эльдорадо. «Пусть не суют свои носы куда не надо!» «Стоп! Что тут за конфликт?» Послышался вдруг тихий и уверенный басок, и Русов увидел, что к ним направляется плотный седой мужчина в фуражке с позеленевшим крабом и таким большим козырьком, что можно было сразу понять, сшит она в Плимуте, лишь там делают такие морские капитанки. Правда, кроме фуражки на мужчине были лишь плавки, но голос его был командирский строг, и матросы, завидя его, шевельнулись. Кто-то кивнул, кто-то что-то сказал, а китаец слегка склонил голову. «Старший помощник капитана танкера «Эльдорадо» Андре Сабатье», — представился мужчина, признав в Русове одного из командиров «Пассата». Улыбнулся узкими губами. «Простите, сэр, что одет не полностью. Жара! Ваш повар избивает мальчика, вот и возник небольшой конфликт», — сказал Русов и повернулся к Юрику. «Отпусти Юнгу, Юра, и пойдем домой».